Глава 9. Принцесса номер 46734. Хотя беседа с принцем Ослиные Уши изрядно обескуражила Жоана Смельчака, однако намерения его не изменились. Он по-прежнему рвался в родную деревеньку, поплачь, а затем проглоти свои слезы, которые такой желанной казалось в этом далеком краю. Но напрасно искал он дорогу, напрасно взбирался на холмы и пригорки, пытаясь высмотреть роковую стену. Ничего он не увидел. Решительно ничего. «Далеко ли еще до стены?» Время от времени невольно обращался он к самому себе. И неизбежно получал все тот же ответ. И далеко, и близко. Фатальный род следовал за ним по пятам, через долины и заросли кустарника. То словно трещину он раскалывал утесы, то неожиданно появлялся на плодах, висящих на ветках. То он раскрывал золотые губы на самом солнце, повторяя одни и те же слова. В конце концов, это изречение довело Жоана Смельчака до белого коленя. Хотя, с другой стороны, оно побуждало его с еще большим упорством искать путь к таким же, как он, земным созданиям. И хотя в обычном мире жизнь проходила в слезах, в труде и в мятежных исканиях, была она не такой нелепой, как в этом мире, которым управляли тайные силы, безумные и косные. Идти и идти вперед, в кровь стирая ноги на крутых каменистых склонах. Спать под открытым небом, плескаться в ручьях и неустанно страдать от тоски в этом нудном странствовании, где все время его преследовал блуждающий род. Но в конце концов даже эта пасть перестала докучать Жоану, и в одну прекрасную ночь, когда род прорезался в коре каштанового дерева и повторил свое неизменное «и далеко, и близко», и на него, на этот род, напала отчаянная зевота. «Ух, какая тоска!» «Что правда, то правда», — зевая согласился Жоан. «Поистине, у тайных сил воображение меньше, чем у людей. А что касается тебя, то запомни, если ты еще раз мне покажешься, я надену на тебя намордник, так и знай». Этой ночью Жоан Смельчак избрал себе для ночлега небольшую прогалину у каштановой рощи, посеребренной лунным светом. Ласковый ветерок раздувал своими летучими мехами его волосы, где-то квакали лягушки, которые вели в этот час ночную спевку. «Пора спать!» И Жоан свернулся калачиком на мягкой, покрытой мхом земле. Однако прежде чем сомкнуть глаза, он мельком взглянул на небо и вздрогнул от неожиданности. Чтобы убедиться, не померещилось ли ему то, что он увидел, Жоан приподнялся на локтях. «Да». На лунном диске проступала надпись, сделанная углем. «Нам не хватает воображения». «Еще как не хватает!» — воскликнул Жоан Смельчак и снова улегся на мшистую постель, подложив под голову руки. «Что ни говори, а эта надпись развлекла Жоана». «Ах, если бы таинственные силы сочли нужным оказать мне честь и продемонстрировать такое, к примеру, прелестное создание, как семиглавая гидра, что им стоило бы сделать специально для меня такое чудовище? Семь очаровательных девичьих головок и у каждой потуго заплетенные косички с бантом». Жоан Смельчак не спускал глаз с луны. Он дожидался ответа на свое предложение, и ответ этот не замедлил появиться. «Семиглавые гидры ушли завиваться. Сам прикинь, сколько времени им приходится тратить на прическу». «А принцессы у вас есть?» — спросил он, восхищенный этой беседой через луну с бог знает кем. «Я уже познакомился с одним принцем, у которого были ослиные уши. Ба, давайте сюда принцессу, хоть с крыльями на голове, если вам такие принцессы по вкусу. Но только стоящую принцессу». Ему не пришлось долго ждать. На луне тотчас же появилась новая надпись. «Свободна только одна принцесса за номером 46734. Подойдет?» «Пусть будет принцесса номер 46734», — согласился Жоан. «Тогда торопись!» Надпись постепенно стала бледнеть и расплываться, и скоро совсем исчезла, а луна начала расти и росла, пока не увеличилась втрое, и в ее красноватом свете пейзаж казался совершенно нереальным. Тем временем Жан Смельчак размышлял, каким образом выйдет на сцену принцесса номер 46734. Через люк, который внезапно откроется во мху? Или спустится с этой раздувшейся луны на шелковые лестницы? Других гипотез он не успел выдвинуть. Нежно вздохнула флейта, и на поляну выбежала ватага лесных гномов. Вместо голов у них были зеленые каштаны с колючками, вместо бороды – пучки травы, вместо туловища – чернильные орешки. Четыре веточки заменяли руки и ноги. Вся эта компания пустилась в пляс вокруг Жана. Потом к флейте присоединились какие-то непонятные инструменты, и все они влились в сводный оркестр природы. Стонали совы, шуршала сухая листва, со звоном падали на камень тяжелые капли. Когда пляска закончилась, предводитель каштаноголовых снял красный беретик, с величайшей галантностью поздоровался с Жаном Смельчаком и стал перед ним в ожидании ответа. Жан присел на корточки, ему хотелось получше рассмотреть вождя гномов, и спросил. «Где находится сейчас ее высочество принцесса номер 46734?» «Ваше превосходительство имеет в виду дочь короля, живущего в замке, куда никто не входил и не войдет?» «Конечно, кого же еще?» — подтвердил Жан с дерзкой самоуверенностью человека, знавшего принцессу с детства. Гном взглянул на него желтыми глазками-бусинками и с тяжелым вздохом сказал. «Кто ж знает, где сейчас принцесса? Ведь никто никогда ее не видел. Издавна живет она, вечно молодая и вечно прекрасная, в полном уединении, вдали от людей, в замке облачного совершенства. Но говорят, будто недавно она исчезла, и что ее похитили драконы, и что никто не может напасть на их след». Жан Смельчак улыбнулся и подумал про себя. «Эти истории с принцессами всегда одни и те же. Принцесса убегает из дому, либо ее похищают чудовища, либо она чахнет от тоски, либо выпивает волшебное зелье и засыпает. Обезумевший от горя отец не находит себе места, сулит золотые горы тому, кто ее отыщет или снимет заклятие. И вот в последнем акте под занавес появляется рыцарь-избранник, спасает принцессу и женится на ней. Это неизбежно». И, наклонившись к уху предводителя гномов, он спросил. «Отец принцессы очень расстроен?» «Говорят, очень». «Ну, конечно. И он обещал ее руку тому герою, который сумеет доставить ее во дворец, не так ли?» «Истинно так, сеньор. Но откуда вы это знаете?» «Я знаю и это, и множество других вещей, потому что я Жан Смельчак и уже привык ко всяким чудесам и волшебным штучкам, особенно к таким банальным. Я ведь собаку съел в этом деле». Каштаноголовые проказники, когда ветер дул в противоположную от Жана сторону, фыркали от смеха, а он, как ни в чем не бывало, продолжал свою речь, напустив на себя торжественность. «Тысячи героев пытались отыскать ее, но их поиски не увенчались успехом. Правда?» «Тысячи? Да что вы! Больше 10 тысяч. Больше миллиона, наверное. Со всех 4 сторон света съезжались рыцари, готовые на все, лишь бы ее найти. Но до сих пор никто не обнаружил ее место пребывания». «А как же король?» «Насколько мне известно, король в отчаянии рвет на себе волосы и бороду. И с ним заодно и все его подданные. Они обожают принцессу до безумия, хотя знакомы с ней только по портрету художника-абстракциониста. Копии этого портрета есть почти в каждой хижине». Странное дело. Жан Смельчак прекрасно знал, что принцесса номер 46734 придумана этой ночью, чтобы развлечь его волшебным спектаклем. Однако судьба несчастной стала всерьез его волновать. Возможно, он был увлечен приятной, хотя и обманчивой иллюзией, что именно ему предстоит стать героем приключения. Впрочем, в этом спектакле он согласился бы участвовать только в главной роли. Герой или никто.